Нет, мы все больше на восход от городка ходим. Там леса светлые, травы долгие, муравчатые. В травах цветики лазоревые, ласковые. Коли их нарвать, да вымочить, да побить, да расчесать. Нитки прясть можно, холсты ткать. Покойная матушка на этот промысел